Глава 10. Нечисть узнает о детском празднике. Баба-Яга развернула свежий номер вечерней газеты и, поднеся ее к самому носу, начала громко вслух читать ее. На первой странице было объявление. «Завтра в нашем городе состоится ежегодный детский праздник. В этот день в наш город съедутся ребятишки не только из ближайших родов и деревень, но приедут многие дети из других стран. Приходите все на наш праздник. Уважаемые дети, берите за руку своих мам и пап, дедушек и бабушек, дядь и теть, соседей и соседок, и не забудьте про друзей. Начало детского праздника состоится ровно в 2 часа дня в Большом городском парке. Будут работать карусели и аттракционы. Во время праздника будет съедено 2 вагона пирожных с заварным кремом. И будет выпито 1000 бочек холодной газированной воды Пепси-Коля. Корреспондент Мандаринкин. Надо же, завтра в нашем городе праздник, а мы даже не знали об этом. Недовольно проговорил лифтовой. А почему нас никто на праздник не приглашает в качестве почетных гостей города? Обиженно выпучила губу Кикимора Болотная. «Как же пригласят нас?» — усмехнулась Баба-Яга. «Еще и золотую карету к подъезду подадут. Держи карман шире!» «А с какой стати нас кто-то на праздник приглашать будет? Мы что, министры или короли какие-нибудь?» — вставил Водяной. «А да мы почище короля любого!» — обиделась Кикимора. — А вот я, например, красивая, умная и скромная. А почему бы меня не пригласить на праздник? — Тоже мне красавица нашлась! — булькнул Водяной. — А я, между прочим, королева болота. А вот кто ты такой? — спросила обиженная Кикимора Болотная. «А я главный хранитель лесного озера. Меня каждая мокрица в округе знает и уважает!» — ответил Водяной. «А меня зато головастики с лягушками как родную мать любят!» — съехидничала в ответ Кикимора Болотная. «И меня в наших брянских лесах каждый знает и боится!» — влез в разговор Леший. «Раньше мы в народе в большом почете были», — сказала Баба-Яга. «Нас вся округ знала и, главное, боялась». «А, так, может быть, нас здесь тоже боятся и поэтому на праздник и не приглашают?» — предположил лифтовой. «Слишком много лет прошло с тех пор, как люди к нам в лес перестали заходить по грибы да по ягоды», — сказала Баба-Яга. «Просто люди, наверное, забыли про наше существование», — решил лифтовой. «Раньше у любого ребенка спроси, кто такая Баба-Яга, он сразу плакать начнет одного только имени, а теперь наша популярность в народе упала». «И что же вы предлагаете, выйти сейчас на улицу и начать пугать детей, чтобы про нас вспомнили?» — удивилась Кикимора. «Детей сейчас сложно испугать, они теперь сами кого хочешь напугают», — сказал лифтовой. «Так испугает, что заикой на всю жизнь останешься». «Нужно срочно что-то придумать, чтобы люди нас на праздник все-таки пригласили», — встрял в разговор снова Леший. «Просто никто не знает, что мы посетили город», предположил Водяной, расхаживая взад-вперед по лифтовой. «Даже если люди узнают, что мы приехали, все равно нас никто не пригласит на праздник», сказала Баба-Яга. «А почему?» обиделась Кикимора. «Что, мы хуже других, что ли?» «А потому что мы для людей никогда ничего хорошего не делали. Мы их всю жизнь только пугали да стращали», — ответила Баба-Яга. А может быть, нам сделать что-нибудь хорошее, и люди нас простят? — предложил Водяной остальным. — Да ничего у нас не получится. Мы, отродясь, добрых дел не делали, — улыбнулся Леший. — А тут на тебе, решили добрые дела делать. — Ладно, хватит вам спорить. Давай, Яга, читай дальше газету, — попросил Лифтовой. Баба-Яга взяла в руки газету и начала читать дальше. «Случай на газировальном заводе. Очень неприятное происшествие произошло на заводе, где производят газировку. Как мы вам уже рассказывали ранее, что из одной очень далекой страны Америки в наш город была проведена под землей труба. По этой трубе из американского города с похожего завода в наш город перегонялась американская газировка под названием «Пепси-Кола». Это очень удобно, потому что освобождается очень много нужной техники. Корабли, машины, подъемные краны. Теперь же американцы просто открывают кран, и «Пепси-Кола» течет по трубе к нам. А уже на нашем заводе эту газировку разливают по бутылкам и доставляют нашим детишкам. Завод готовился вывести на праздник 1000 бочек газировки. Но накануне праздника произошло ужасное событие. Один из рабочих завода купил на рынке здоровенный арбуз. И когда он нес его через свой цех, то споткнулся и упал. Арбуз покатился и упал прямо в котел, куда поступает из Америки пепси-кола. И что самое страшное, заткнул собой трубу. Теперь подача газировки прекратилась. Водолазы пытались его достать, но у них ничего не получилось. По всей видимости, все дети останутся на празднике без пепси-колы. Директор завода в ужасе. Он не знает, что ему делать. Всех, кто может чем-нибудь помочь, просим срочно приехать на газировальный завод. Корреспондент Мандаринкин. «Ну и дела творятся в вашем городе», — удивился Водяной. «А вот интересно, американцы нам по трубе эту самую пепси-колу перегоняют, а мы им что взамен?» «А мы им по другой трубе наш русский хлебный квас перегоняем», — ответил ему умный Лифтовой. «Им там в Америке ихняя пепси-кола уже, наверное, надоела, вот они и хлебают наш квас». «А почему же тогда они сами не делают у себя в Америке этот самый квас?» Искренне удивилась Кикимора Болотная. «Действительно, почему?» — подхватил Водяной. «Пусть сами квас и квасят в своей Америке, а мы у нас будем их пепси-колу пепсикалить. И не нужно будет тогда эту газировку по трубе туда-сюда гонять». «Какая тебе разница? Охота им так, пусть, значит, и гоняют ее. Тебе-то что за дело?» — закричала Кикимора. «А может быть, мне интересно, какой тут секрет есть?» — ответил Водяной Кикимере Болотной. «Мне кажется, все это неспроста». «Понимаете?» — вскочил со своего места Лифтовой. «Здесь одна очень запутанная история с этой заграничной газировкой кроется». «А какая такая история?» — тут же спросила любопытная Кикимора. «Я вам расскажу, только давайте сначала поужинаем и душистого чаю попьем. Вот за столом я вам и расскажу эту историю». Все согласились и начали готовиться к ужину. Лифтовой достал из маленького потайного ящичка тарелки, ложки и вилки, короче, все то, что полагается иметь для еды. «Папа, послушай, Лифтовой, а откуда у тебя тут все это?» — показал рукой на посуду Леший. «Да у меня на крыше один раз провода рабочие натягивали, вот они прямо здесь и обедали, а посуду потом забыли, с тех пор я ей пользуюсь», — ответил, усмехаясь Лифтовой. «А что ты тут ешь на обед и на ужин?» где ты тут продукты достаешь?» — спросил его домовой. «Сейчас, я только самовар поставлю разогреваться и все вам расскажу», — пообещал им лифтовой. И, взяв в руки пузатый самовар, начал его растапливать шишками.